Иаков учит и видит сон. Огромный этот тамариск, осенявший первобытный каменный стол и прямой каменный столб Массеву, стоял в стороне от многолюдного селения Бершивы, в котором наши путники даже не побывали, на небольшом холме, и был, строго говоря, не посажен отцом Иакова, а приемно принят им как Божье дерево Элон, то есть дерево прорицаний у сынов этой земли, и превращен из Бааловской святыни в главное святилище его единственного и высочайшего Бога. Даже, возможно, зная об этом, Яков, тем не менее, продолжал считать, что Бершивское дерево посажено Авраамом. В духовном смысле оно им и было посажено, а мышление патриарха было мягче и шире нашего, которое допускает либо одно, либо другое, и сразу же спешит заявить: «Если это дерево уже было Бааловским, значит, посадил его не Авраам». Такое роденье об истине скорее запальчиво и упрямо, чем мудро, и молчаливое объединение аспектов, удавшееся Иакову, гораздо достойнее. Да и внешне то, как служил Израиль под этим деревом Богу вечностей, почти не отличалось от обрядов, свойственных культу детей Ханаана, за исключением, разумеется, всяких бесчинств и непристойных шуток, в которые неизбежно выливалось богослужение этих детей. Вокруг священного холма у его подножья были разбиты палатки, и тотчас начались приготовления к закланьям, которые предстояло совершить на дольмене, упомянутом уже каменном столе первобытных времен, и к жертвенному обеду, который затем полагалось съесть сообща. Разве дети Баалов поступали иначе? Разве и они не заливали алтарь кровью ягнят и козлят, и не кропили ею торчавший рядышком камень? Да, они поступали так же. Но дети Израиля делали это в духе иного, более просвещенного благочестия, что выражалось главным образом в том, что после трапезы они не шутили друг с другом попарно, по крайней мере, не шутили публично. Кроме того, Иаков наставлял их в Боге под этим деревом, что отнюдь не нагоняло на них скуки, оказалось очень важным и занимательным делом даже подросткам, ибо все они обладали большими или меньшими способностями в этом отношении и с удовольствием вникали в самое заковыристое. Он поучал их, в чем различие между многоименностью Баала и многоименностью Бога их отцов, Всевышнего и Единственного. Первое и вправду означало множественность, ибо не было Баала, а были только Баалы, то есть владельцы, хозяева и защитники священных мест, рощ, площадей, родников, деревьев, великое множество леших и домовых. Разобщенные и связанные с определенным местом, они в совокупности своей не имели ни лица, ни индивидуальности, ни собственного имени, и назывались «самое большее мелькарт», то есть «градодержцами», если таковыми считались, как, например, тирский Баал. Этот назывался Баал Пиор по своему месту, тот Баал Гермон, третий Баал Неон, был, правда, и Баал Завета, что следовало использовать в Авраамовой работе над Богом. Одного куром на смех звали даже Баал Плясун. Достоинства тут было мало, а величия всеобщности вовсе не было. Совершенно иначе обстояло дело со множественностью имен Бога Отцов, которое не наносило ни малейшего ущерба личной его цельности. Его звали Эль-Элион, Всевышний Бог, Эль-Рой, Бог, который видит меня, Эль-Олам, Бог вечностей, или после того великого, рожденного унижением видения Иакова, Эль-Вихиль, Бог Луза. Но все это лишь меняющиеся обозначения одного и того же высочайшего божества, не связанного как разменная множественность леших и градодержцев с определенным местом, а присутствующего во всем, чем порознь и по частям владели Баалы. Плодородие, которое те посылали, родники, которые они охраняли, деревья, где они жили и в которых слышался их шепот, грозы, в которых они бушевали, благодатная весна, губительный суховей с востока, он был всем, чем те были каждый в отдельности. Все это находилось в его ведении. Он был вседержителем всего этого. Ибо все это исходило от него. Он вбирал все это в свое «я», бытие всякого бытия, Элохим, многообразие как единство. Об этом имени Элохим Иаков к великому интересу 70 рассуждал очень увлекательно и не без хитроумия. Ясно было, откуда шла эта черта Дана, пятого его сына,